Лес почти поглотил полуразрушенные постройки в скалах на берегу реки. В центре кое-что сохранилось. Это было невероятное нагромождение сотов. Не знаю, как их иначе назвать. Они лепились друг к другу, соединяемые длинными извилистыми коридорами, нарастали сверху, с боков, чудовищными гроздьями. «Мы всегда были очень общественными существами», задумчиво сказал Семен Семенович. «В одиночку, даже если был кров и достаточно пищи, быстро погибали. Спустимся?» «Нет, вы устали, я, пожалуй, тоже». Унылый лабиринт в скалах, в земле, заброшенный тысячелетия назад. Ни один хорисянин ни за что не зайдет туда, кроме разве археологов, но археология, видно, заглохла ныне. Он увеличил скорость, и городище мгновенно исчезло, словно лес поспешно спрятал его. И опять темные лесные заросли, где все переплелось и спуталось. Там надо было пробиваться с топором. Пологие горы, заросшие все тем же хищным лесом, пустынные обильные реки, разлившиеся бесконечно широко, затопляя деревья, губя кустарники. Здесь лес и река боролись друг с другом, и не понять, на чьей стороне победа. Я поинтересовался, есть ли у них степи. Семен Семенович покачал головой. Ни степей, ни лугов на планете Харис не было. И я представил их столицу, заросшую и побежденную лесом. Но я ошибся. Лесу даже не дали подойти близко. Перед городом, залитая чем-то вроде пластмассы, земля была покрыта бесконечными рядами серебристых спиралей, сверкавших на солнце однообразно и грозно. Это были антенны. Где-то здесь с помощью сложнейшей аппаратуры велся прием сигналов из космоса. Город сначала предстал как пересечение изломанных линий, треугольников, шаров, сложных стереометрических фигур в паутине спиральных антенн. Сюда не было хода растительности. Ни цветка, ни травинки. Тоже подобие гладкой пластмассы до сплава неведомых металлов. Мы приземлились у жилища Семена Семеновича. Что-то вроде металлического цилиндра, а внутри обычной шестигранной комнаты, почти без мебели. Там мы и пообедали. Обед подали крылатые, глазастые создания, весьма внимательно оглядевшие меня. Потом мы пошли пешком. Полукружие улиц были пустыны и безмолвны. Ни движущихся тротуаров, ни транспорта, все движение в воздухе. Редкие прохожие, если их можно назвать прохожими, шли, потом поднимались в воздух, медленно кружили, как птицы, на уровне поднятых зданий или выше, и исчезали. Большинство зданий были заброшены. Город неуклонно и неизбежно пустел. Встреченные хорисяне двигались вяло и апатично. Проблеск слабого интереса при виде меня, существа из другого мира, так не похожего на них самих, и снова равнодушие и печаль. Мы остановились против здания столь совершенных пропорций, столь поэтичного, что у меня вырвался крик восторга. Оно было подобно храму, вылитому из тончайшего хрусталя. Оно словно было соткано из утреннего света. Оно словно звучало. Очертания его медленно менялись, проходя определенный цикл. И эта гамма тончайших красок, от бледно-розового до серебристо-жемчужного, через все оттенки лилового, зеленоватого, золотистого, голубого, у меня выступили слезы. Чувство восторженного уважения крылатым художникам охватило меня и осталось во мне. «Здесь живет всеобщая мать», — произнес познавший землю, внимательно наблюдая за мной. Я выразил свое восхищение. «Вы большие художники!» — воскликнул я. Он медленно покачал головой.